благими пожеланиями. Следует признать, что польское военное руководство в 1920 и 1921 годах издало немало нормативных документов, которые, казалось бы, должны были радикально улучшить положение пленных красноармейцев в польских лагерях. Сборник «Красноармейцы в польском плену» содержит более трех десятков таких инструкций, приказов, директив, распоряжения Верховного командования войска польского и Министерства военных дел Польши. Помимо этого, 20 декабря 1919 года на совещании в Верховном командовании войска польского был учрежден инспекторат по контролю за исполнением изданных Верховным командованием инструкций по делам пленных. Красноармейцы, страница 134. 9 апреля 1920 года приказом Верховного командования войска польского для проверки состояния заведений для военнопленных подведомственных армии были созданы специальные инспекционные комиссии в армиях войска польского. В приказе об их создании, в частности, говорилось: отношение к пленным является не только гуманитарной, но и политической проблемой. Зло необходимо решительно искоренять. Красноармейцы, страница 183. Однако работа этих инспекций, мягко говоря, оставляла желать лучшего. 6 декабря 1920 года военный министр Польши К. Сосновский издал приказ о мерах по кардинальному улучшению положения военнопленных. Красноармейцы, страница 430. В приказе отмечалось, что предыдущие распоряжения министра были исчерпывающими, но они не выполнены. Приказано осуществить меры по улучшению питания пленных и санитарного состояния лагерей. Предложено начальникам санитарного, хозяйственного и строительного департамента назначить специальные органы, которые изучат фактическое состояние в лагерях и немедленно устранят замеченные недостатки. С 15 декабря 1920 года командиры лагерей должны были давать в министерстве ежедневные телеграфные сводки. Красноармейцы, страница 402. Однако и этот грозный приказ исполнялся так же, как и другие, не менее грозные приказы. Одной из причин подобного положения, вероятно, являлось то, что высшее польское руководство большевистских пленных не воспринимало как людей. Подобные отношения польских властей подтверждают следующие факты. В большинстве польских лагерей военнопленных отсутствовали матрасы, сенники, подушки и одеяла. Военнопленные спали на голых досках или прямо на полу. Понятно, что у молодого государства возможности были ограничены, но соломой пленных, вероятно, можно было обеспечить. Для этого надо было лишь желание. Объяснить запущенное до крайности состояние, в котором жили советские военнопленные в польских лагерях, не только в 1920 году, но и в 1921 году, можно полным безразличием, если не сказать больше, властей к их судьбе. Обвинять в подобном положении самих военнопленных некорректно, если учесть, что внутренняя структура польских лагерей напоминала армейскую. Только дисциплина в лагерях была значительно жестче. Известно, что если в армии сержанты и офицеры не следят за порядком и не контролируют, чтобы отхожие места регулярно чистились, то через месяц в них нельзя зайти. Материальная сторона дела здесь ни при чем. А о чем говорит тот факт, что во многих польских лагерях в течение длительного времени не решался вопрос отправления военнопленными естественных потребностей в ночное время? Так в лагере Сшалково в течение 3 лет не смогли или не захотели решить этот вопрос. В бараках туалеты и параши отсутствовали, а лагерная администрация под страхом расстрела запрещала выходить из бараков после 6 часов вечера. Причем здесь речь идет не о досадных частных случаях, а о системе отношений к пленным красноармейцам. Об этом свидетельствует следующее. Капитан медслужбы доктор Капистинский в июне 1919 года информировал санитарный департамент Минвоендел Польши о ситуации в лагере Сшалково. Борьбу с эпидемией сыпного тифа, примечание автора, затрудняли 2 фактора. Первое. Постоянное отбирание у пленных белья. 2. наказание пленных всего отделения тем, что их не выпускали из бараков по 3 дня и более. Красноармейцы, страница 115. Через 2,5 года в ноте РУТ от 29 декабря 1921 года отмечалось, что были случаи, когда военнопленных по 14 часов не выпускали из бараков. Люди принуждены были отправлять естественные потребности в котелки, из которых потом приходится есть. В конце концов, дело закончилось тем, что в ночь на 19 декабря 1921 года, когда пленные выходили в уборную, неизвестно почему приказанию, был открыт по баракам огонь из винтовок, причем был ранен спящий на нарах К. Калита. Красноармейцы, страница 698. Днем в лагере повторно последовал обстрел бараков, в результате которого было ранено 6 пленных, а военнопленный Сидоров убит. Красноармейцы, страница 696-698. Подобная ситуация была не единственной. Упомянутый Подольский, Вальден, писал: ночью по нужде выходить опасались. Часовые как-то подстрелили 2 парней, вышедших перед рассветом из барака, обвинив их в попытке к бегству. Новый мир, номер 5, страница 88. В других лагерях пленных красноармейцев в случае выхода из барака ночью расстреливали без всяких церемоний. Л. Гиндин вспоминает начальника концентрационной станции пленных и интернированных в Рембертове полковника Болеслава Анташевича, который приказал охране обращаться с большевиками как с собаками. Непосредственно это выражалось в том, что охранниками поставили 15-летних мальчишек, одев их в военную форму и дав приказ стрелять по выходящим по нужде ночью из барака пленных. Каждое утро на территории лагеря находили убитых. Документы сборника «Красноармейцы в польском плену» формируют твердое убеждение в том, что исполнители на местах руководствовались вовсе не грозными и правильными приказами из Варшавы, а конкретными распоряжениями своих непосредственных начальников, действовавших на основании секретных договоренностей и устных директив высших польских руководителей. Даже крайне осторожный в своих оценках профессор Г. Матвеев отмечает, что поневоле возникает мысль не только о состоянии дисциплины среди командного состава польской армии, но и, возможно, об осознанной политике военных в отношении находившихся в их безраздельном ведении пленных большевиков. Матвеев. Еще раз о численности. Новая новейшая история. Номер 3. 2006 год. Реальная позиция высших польских властей по отношению к большевистским пленным была изложена в протоколе 11-го заседания смешанной российской, украинской и польской делегации комиссии от 28 июля 1921 года. В нем отмечается, что когда лагерное командование считает возможным предоставление более человеческих условий для существования военнопленных, то из центра идут запрещения. Красноармейцы, страница 643. В том же протоколе отмечалось, что польская делегация неоднократно нам заявляла, что ею принимаются меры по устранению этих позорных явлений. Но, к сожалению, весь дальнейший ход нашей работы не оправдал наших надежд. Красноармейцы, страница 642. Атташе полпредства РСФСР Е. Пашуканис в своей справке от 10 августа 1921 года пишет: «В то же время поляки не сообщили нам ни одного результата тех расследований, которые они обещали по поводу указанных нами конкретных фактов, ни одного приговора, ни одного случая предания суду». Е. Пашуканис также констатирует: при посещении лагеря Стшалково нашими делегатами им удавалось иногда добиться некоторых улучшений в жизни пленных. Так, например, при первом посещении лагеря в Стшалково наш делегат Т. Корзинов добился весьма существенных улучшений, которые были зафиксированы в протоколе, подписанном администрацией лагеря. Однако центр эти льготы отменил, а лагерная администрация, получив выговор за свою уступчивость, постаралась исправить ошибку, еще больше увеличив гнет. Красноармейцы, страница 650-651. Все это свидетельствует о явно продуманной линии поведения высшего руководства Польши. Оно, маскируясь гуманными инструкциями и директивами, препятствовало в 1919-1920 годах любым улучшением условий содержания пленных красноармейцев в лагерях, тем самым предоставив голоду, холоду, болезням и бесчинствам охраны возможность умертвить десятки тысяч пленных красноармейцев. Польская сторона весьма преуспела в создании системы наказаний и издевательств, унижающих человеческое достоинство военнопленных и интернированных. Давно известно, что голый человек чувствует свою ущербность. Не случайно спецслужбы многих стран допрашивают подозреваемых раздетыми. В польских лагерях, и это уже отмечалось, пленные красноармейцы в основном были раздеты и разуты на протяжении всех 3 лет плена. Свидетельств этому более чем достаточно. В протоколе 11-го заседания смешанной российской, украинской и польской делегации комиссии по репатриации от 28 июля 1921 года также отмечалось. Пленные боссы, раздеты и разуты часто донога. Красноармейцы, страница 646. Объяснение польской стороны подобной ситуации трудностями военного времени также несостоятельно. Напомню, что профессора Зе Карпус и В. Резнер уверяют, что с февраля 1921 года ситуация в лагерях нормализовалась. Жесткий запрет грабежа красноармейцев при попадании в плен, когда их прямо на поле боя раздевали до нижнего белья, вообще не требовал материальных затрат. Надо было всего лишь добиться выполнения приказов и распоряжений собственными военнослужащими. Но это требовало не только политической воли и желания, но прежде всего отношения к советским военнопленным как к людям. Этого не было. В лагерях и тюрьмах военнопленных заставляли руками чистить уборные, а если они отказывались, их избивали. Подольского Вальдена после пленения также заставили чистить туалет руками. После этого, не дав вымыть руки, заставили есть пищу. Новый мир, номер 5, страница 83. В Бобруйской тюрьме военнопленному перебили руки за то, что он не выполнил приказание выгрести нечистоты голыми руками. Райский, страница 8. В лагере Сшалково военнопленных заставляли вместо лошадей возить собственные испражнения. Они таскали плуги и ворона, красноармейцы, страница 558. Подобные случаи были и в других лагерях. В справке Е. Пашуканиса от 10 августа 1921 года приводятся следующие факты издевательств над военнопленными. В дружине на форте Егш пленные ходят в лохмотьях. Солома, на которой спят пленные, менялась 11 раз за 11 месяцев. В 73-й рабочей дружине в Демблине применяется другая отвратительная мера наказания. Пленные ставятся под ружье с тяжестью от 4 до 6 пудов на несколько часов. Помимо этих жестоких мер наказания, в лагере процветает наличная кулачная расправа с пленными. Отмечается применение репрессий к пострадавшим в случае принесения ими жалоб. В Мокотове одежды пленных, которые жаловались, отмечались красной краской, и их после гоняли на более тяжелые работы. Красноармейцы, страница 649-650. В сборнике красноармейцев в польском плену приводятся факты, что даже во время следования в Советскую Россию по обмену пленными над красноармейцами продолжали издеваться. Избывали, заставляли руками убирать туалет, отнимали продукты. Документы и свидетельства, содержащиеся в сборнике красноармейцев в польском плену, позволяют с большой степенью уверенности утверждать о планомерном и буквальном истреблении голодом и холодом, розгой и пулей красноармейцев в польских лагерях для военнопленных при преступном попустительстве польских властей. Можно также сформулировать вывод о том, что в Польше предопределенность гибели пленных красноармейцев определялась не только позицией вышестоящих властей, а общим антироссийским настроем польского общества. Чем больше подохнет большевиков, тем лучше. Исходя из вышеизложенного, утверждение польских историков З. Карпуса и В. Резмера, сформулированное в польском предисловии к сборнику «Красноармейцы в польском плену», о том, что нет никаких документальных свидетельств и доводов для обвинения и осуждения польских властей в проведение целенаправленной политики уничтожения голодом или физическим путем большевистских военнопленных представляется ложным. Красноармеец, страница 25. Ложным является и утверждение генпрокурора Польши Х. Сухоцкого о том, что гибель пленных красноармейцев была обусловлена общими послевоенными условиями.